Песни о героях. Песнь о Вёлунде. О Вёлунде. Жил конунг в Свитьёде, звали его Нидут. Двое сыновей было у него и дочь по имени Бьёдвильд. Жили три брата, сыновья конунга финнов. Одного звали Слакфит, другого Эгиль, третьего Вёлунд. Они ходили на лыжах и охотились. Пришли они в Ульфдалир и построили себе дом. Есть там озеро, зовется оно Ульфсьяр. Рано утром увидели они на берегу озера трех женщин, которые пряли лен, а около них лежали их лебяжьи одежды. Это были валькирии. Две из них были дочери конунга Хлёдвера, Хладгут — лебяжье белое, и Хервер — чудесное. А третья была Эльрун, дочь Кьяра из Валанда. Братья увели их с собой. Эгиль взял в жены Эльрун, Слякфит — лебяжье белую, а Вёлунд — чудесную. Так они прожили семь зим. Потом валькирии умчались в битвы и не возвратились. Тогда Эгиль отправился искать Эльрун, Слакфильд пошел на поиски лебяжьи белой, а Вёлунд остался в Ульфдалире. Он был искуснейшим человеком среди всех людей, известных нам из древних сказаний. Конунг Нидут велел схватить его, как здесь об этом рассказано. О Вёлунде и Нидуде. С юга летели над лесом дремучим девы-валькирии, битв искавшие. Остановились на отдых у озера, лен драгоценный начали прясть. Первая дева, нет ее краше, на плечи Эгилю руки вскинула. Сванхвит, вторая, в одежде белой из перьев лебяжьих, а третья сестра Вёлунда шею рукой обвела. Семь протекло зим спокойных, а на восьмую тоска взяла их, а на девятой пришлось расстаться. Прочь устремились в чащу леса девы-валькирии, битв искавшие. Вернулись с охоты стрелок-зоркоглазый, Слакфильд и Эгиль в дом опустелый, бродили, искали, вокруг озираясь. За Эльрун к востоку, Эгиль на лыжах и Слакфит на юг, за Сванхвит помчались. А Вёлунд один, в Ульфдалире сидя, каменья вправлять стал в красное золото, кольца, как змеи, искусно сплетал он, все поджидал, вернется ли светлая, жена возвратится ли снова к нему. Ньяров владыка Нидут проведал, что Вёлунд один остался в Ульфдалире. В кольчугах воины ночью поехали, под ущербной луной щиты их блестели. С сёдел сойдя, у двери жилища внутрь проникли, прошли по дому. Видят, на лыке кольца подвешены, было 700 их у этого воина. Стали снимать их и снова нанизывать, только одно кольцо утаили. Вёлунд пришел, стрелок зоркоглазый из дальних мест с охоты вернулся. Мясо зажарить медвежье хотел он, горело как хворост, сосна сухая. Высушил Вёлунду ветер дрова. Сидя на шкуре, кольца считал, альвов властитель, нет одного. Подумал, взяла его, в дом возвратясь, Хлёдвера дочь, валькирия юная. Долго сидел, наконец заснул. Проснулся и видит, беда стряслась, крепкой веревкой, руки связаны, стянуты ноги путами тесными. Вёлунд сказал, «Чьи это воины здесь появились, кто меня накрепко лыком связал?» Ньяров владыка Нидут крикнул, «Откуда ж ты, Вёлунд, альвов, властитель, в краю этом мог добыть наше золото?» Вёлунд сказал, «Грани поклажи, здесь ты не встретишь, реи на холмы отсели далеко. Помню я, больше было сокровищ в дни, когда вместе жили мы, родичи. Хладгут и Хервер, Хлёдвера дочери и Кьяра дочь, красавица Эльрун». В дом войдя, прошла вдоль палаты, стала и молвила голосом тихим, «Из леса идущий другом не станет». Конунг Нидут отдал дочери своей Бёдвильд золотое кольцо, которое он снял с лыковой веревки у Вёлунда, а сам он стал носить меч Вёлунда. Тогда жена Нидуда сказала: «Увидит ли меч он, кольцо ли у Бёдвильд, зубы свои злобно он скалит, глаза у него горят, как драконьи, скорей подрежьте ему сухожилья, пусть он сидит на острове Северстёт». Так и было сделано. Ему подрезали сухожилья под коленями и оставили его на острове, что был недалеко от берега и назывался Северстёт. Там он ковал конунгу всевозможные драгоценности. Никто не смел посещать его, кроме конунга. Вёлунд сказал: «На поясе Нидуда меч мой сверкает. Его наточил я как можно острее и закалил как можно крепче. Мой меч навсегда от меня унесли, не быть ему больше в кузнице Вёлунда. Вот и у Бёдвильд кольцо золотое, жены моей юной. Как отмстить мне?» Сон позабыв, молотом бил он, хитрую штуку готовил Нидуду. Двое сынов Нидуда вздумали взглянуть на сокровища острова Северстёт. К ларю подошли, ключи спросили, коварство их здесь подстерегало. Много сокровищ увидели юноши, красного золота и украшений. Вёлунд сказал: «В другой раз еще вдвоем приходите, золото это получите оба, только молчите, ни челядь, ни девы пусть не знают, что здесь вы были». Вскоре позвал юноша брата: «Брат, пойдем, посмотрим сокровища». К ларю подошли, ключи спросили, коварство их здесь подстерегало. Головы прочь отрезал обоим и под меха ноги их сунул. Из черепов чаши он сделал, вковал в серебро, послал их Нидуду. Ясных глаз яхонты яркие, мудрый отправил супруги Нидуда. Зубы обоих взял и для Бёдвильд нагрудные пряжки сделал из них. Бёдвильд пришла с кольцом поврежденным, его показала: «Ты ведь один в этом поможешь». Вёлунд сказал: «Так я исправлю трещину в золоте, что даже отец доволен будет. Больше еще понравится матери, да и тебе по душе придется». Пиво принес ей хитрец и взял ее, и на скамье дева уснула. Вот отомстил я за все обиды, кроме одной и самой тяжелой. Вёлунд сказал: «Теперь взлечу я на крыльях, что отняли воины Нидуда». Вёлунд, смеясь, поднялся на воздух, Бёдвильд, рыдая, остров покинула, скорбела о милом, отца страшилась. У дома стоит жена его мудрая, в дом войдя, прошла вдоль палаты, а он на ограду сел отдохнуть. «Спишь ли, Нидуд, Ньяров владыка?» «Нет, я не сплю, горе томит меня, до сна ли теперь, сынов я лишился, губительны были твои советы, сказать бы хотел Вёлунду слово. Молви мне, Вёлунд, альвов властитель, как ты сгубил сынов моих юных?» Вёлунд сказал: «Сперва поклянись мне крепкой клятвой, бортом ладьи и краем щита, конским хребтом и сталью меча, что не сгубил ты супруги Вёлунда, что не был убийцей жены моей милой. Другую жену мою ты знаешь, дитя родит она в доме твоем. В кузню пойди, ты сам ее строил, кожу с голов найдешь там кровавую, головы напрочь сынам я отрезал и под меха ноги их сунул. Из черепов чаши я сделал, вковал в серебро и Нидуду выслал, ясных глаз яхонты светлые, мудрый отправил супруги Нидуда. А из зубов нагрудные пряжки я изготовил, и Бёдвильд послал их. Бёдвильд теперь беременной стала, ваша дочь, вами рожденная». Нидуд сказал: «Горше слова сказать не мог ты, не было б слова, другое больнее. Кто же могучий тебя одолеет, кто же стрелой пронзить тебя сможет, когда ты паришь высоко в небе?» Вёлунд, смеясь, поднялся в воздух, Нидуд в горе один остался. Нидуд сказал: «Так рад, вставай, раб мой лучший, Бёдвильд зови, светлоокую деву, пусть придет, с отцом побеседует». Правду ли, Бёдвильд, поведали мне, была ли ты с Вёлундом вместе на острове?» Бёдвильд сказала: «Правду тебе, Нидуд, сказали, с Вёлундом я была на острове, лучше б не знать мне этого часа, я не смогла противиться силе, я не смогла себя защитить».